Глава 11. Иду к его автомобилю как в трансе. Осознание всего происходящего доходит до меня вспышками, между молотом и наковальней. Сначала шок от этого обыска. Теперь я понимаю, что попала из огня да в полымя. На полпути останавливаюсь и смотрю на дуб под окном моей комнаты, но сумки там нет. В первые секунды легкая паника, но она тут же сменяется облегчением, когда я вижу, что к нам навстречу идет один из головорезов черного с моей сумкой в руках. «Это потеряла», — усмехается Даниил, но я не реагирую на его слова. Мои глаза все еще прикованы к окнам наших спален Сыры, и моя рядом с ее. В ее окне я вижу тонкий девичий силуэт. Нет никакой возможности рассмотреть ее глаза, но под ложечкой болезненно сосет от осознания того, что она меня может ненавидеть. Как все просто и банально. Сестринскую любовь убил мужчина, которому в сущности ни одна из нас реально и не нужна. Только интерес, корысть, похоть и скука. Вот так часто в жизни. Самое прекрасное, как правило, забивает самое низменное, пошлое и никчемное. Он даже открывает мне дверь и помогает сесть, имитируя галантность. Только когда отъезжаем от особняка отца, понимаю весь ужас своего положения. «И что, Александра, расскажешь, куда ты вляпалась?» Не нужно было за меня заступаться. Ершусь, закрываясь руками. «Это мое дело. Уверена, это недоразумение, оно быстро бы разрешилось. Власти бы во всем разобрались». Черный хмыкает. «Власти? Во-первых, Александра, за тобой приходили не власти, а ряженые. Во-вторых, это мое дело, потому что ты теперь моя. Так что будь добра, расскажи правду. Что за араб? Что за контрабанда? Что за сюрреализм?» Наши взгляды пересекаются, как уже не в первый раз за сегодня. Черный смотрит так, что жжет мою роговицу. «Я просто занимаюсь историей и археологией Древнего Египта. Встречалась с представителем посольства, чтобы проговорить вопрос выдачи виз археологической экспедиции, которая приедет со съемочной командой. Будут исследовать акваторию Средиземноморья. Доставать артефакты для передачи музейному фонду, предположительно, из города Канопы, который существовал при Клеопатре и династии Птолемеев. Аль-Магди знал, что я лечу в Египет и хотел передать через меня посылку на родину. Там простые сувениры, матрешки и сладости. Нелепость какая-то. Он бы не стал меня подставлять. Да и зачем? Где эти сувениры?» Я смотрела на хитрый прищур черного. Сказать ему? Абсурд. Его громилы раскурочат подарки и найдут все, что там есть, если есть. А мне самое нужно узнать и понять, потому что все приобретает какие-то слишком уж необычные повороты. Не о таком был уговор. Кто были эти люди, вломившиеся в наш дом? Что им было от меня нужно? Кто слил информацию о нашей встрече и что это, мать его, за такой артефакт? От напряженного разговора со мной черного отвлек звонок на телефон. Легкая краткая передышка в нашей постоянной дуэли. Можно выдохнуть, отпустить. За своими блуждающими в хаотичной последовательности и пока никак не желающими выстраиваться в чинный ряд мыслями, я не заметила, как мы заехали на территорию загородного поместья. Бросила на него один только взгляд, и тело сковало страхом и чем-то еще. Первобытным, бьющим откуда-то из глубины естества. Мы вышли наружу у самого входа. Величественное здание было словно бы сокрыто от внешнего мира не только высоким забором, но и высокими соснами, которые словно бы шептались с ветром о вещах, которые лучше не слышать. Фасад, темный гранит, отполированный до зеркального блеска, вбирает в себя свет, будто поглощает его, не оставляя бликов. Колонны в форме стилизованных папирусов уходят вверх, увенчанные капителями с ликами Анубиса. Его пустые глазницы следят за каждым, кто осмелится приблизиться. Черный поймал мой изучающий взгляд и снова усмехнулся. «Увлекаешься Египтом?» — спросила сипло. Он обвел меня глазами с ног до головы, словно бы говоря, «А что, не видно?» Сделал несколько шагов ко мне. Остановился вплотную. «Черный лотос. Он ведь не зря получил это имя. Страшно, девочка?» Резко прижал к себе и развернул так, что его рука была под моей грудью. «Как бьется твое маленькое сердечко. Посмотри наверх. Видишь лица химер? По ночам, когда туман стелется над землей, кажется, что из черных окон моего дома выглядывают тени с головами шакалов. Это я, Александра. Это мои внутренние демоны. И я все вижу и слышу. Ничего от меня утаить нельзя, поэтому советую тебе по-хорошему открыть мне все карты». Одна его рука поползла вниз, другая вверх. Сжала грудь, спустилась к пупку. Он провел по нему несколько раз, обвил руками талию. «Не пытайся играть со мной в игры и дурачить. Больше повторять не буду». Подтолкнул ко входу. Стоило нам зайти внутрь, ощущение страха и тотальной утраты контроля усилилось. Внутри холодный мрамор, тяжелые драпировки кроваво-красного бархата, золотые инкрустрации, изображающие ауджеты, всевидящее око бога Гора — это дитя любви Осириса и Исиды. В просторном холле, где горят факелы, не электрические, а настоящие, бросающие дрожащие тени, статуя самого Осириса во весь рост, бледного, с лицом и слоновой кости, в короне Атев, с кадуцеем в руках. «Может быть, даже не любитель», — прошептала я, понимая, что многое из того, что тут есть, из оригиналов, а не копий. Он стоял чуть позади, давал мне возможность все рассмотреть. «Хорошо, что ты это понимаешь», — прошептал и провел по моим волосам. Я все еще выглядела трагикомично. Гулька на голове, спортивный растянутый костюм на фоне этой грозной роскоши. «Служанка сейчас проводит тебя в комнату, Александра. Ты устала, отдохни. Можешь принять ванну, поспать, перекусить. Деньги за рейс, куда ты не села, вернутся тебе на счет». Я бросила на него резкий взгляд, а он усмехнулся. Все знал этот человек. И про рейс, и про сумку. От осознания этого факта становилось действительно страшно. «К 20:00 тебе принесут наряд. Наденешь его и спустишься в гостиную. И мы уже нормально поговорим на моих условиях, которые теперь будут твоей данностью. Все понятно?» Я не ответила. Только посмотрела так, словно бы глаза могли уничтожить. Как же я хотела сейчас выбраться отсюда. Как бы хотела лететь обратно в Египет, навстречу к свободе. Но я тут, в мрачном некрополе черного. Он же считал мою реакцию как очередное проявление строптивости. Хохотнул. «Что-то подсказывает мне, что с тобой будет очень вкусно и весело, Александра».